Глава 41. Меган. Каскейд, штат Айдахо. Около 4 утра Эйприл наконец потерла глаза, натянула одеяло жуткими медведями на плечи девочек и снова забралась в постель. Я почувствовала, как последний проблеск надежды исчезает в темноте за закрытой дверью спальни. Теперь нам оставалось лишь ждать. Несмотря на это, следующей ночью мы повторили попытку, и на следующую ночь. Результаты были примерно такими же. Однажды после разговора во сне, как назвала его Скай, Эйприл начала биться и кричать так громко, что девочки проснулись. Джеймс перевернулся и стал грубо трясти ее, пытаясь разбудить. Когда она продолжала хныкать, он толкнул ее так сильно, что она упала с кровати, запутавшись в простынях и одеяле. Громко выругавшись, он потянулся к одеялу, чтобы вернуть его на место, не обращая внимания на причитания девочек, доносившиеся из другой комнаты. Затем Эйприл встала с пола и осторожно потрогала голову. «Ты их разбудила, так что разбирайся сама», — буркнул он, затем отвернулся и снова уснул. Когда его дыхание стало медленным и глубоким, Скай внесла предложение. «Давай провернем такое с ним». Я посмотрела на нее, не понимая, о чем речь. «Провернем что?» «Поговорим с ним во сне. Озвучим самый страшный кошмар, который сможем придумать». Бриша покачала головой. «Он — худший кошмар, который можно придумать. Что может напугать грёбаного нарцисса, который кайфует, убивая женщин?» Ее вопрос повис в темноте. «Эйприл», — наконец прошептала я, — «и дети, что они поймут, какой он человек, и сдадут его, съедят всю его еду и испортят дурацкую игру в побег». Скай закрыла глаза и кивнула. Мы не могли создать ему такие кошмары. Он улыбался и что-то бормотал во сне, словно его убаюкивали волны кипящей ярости, нарастающие и разбивающиеся вокруг него. Дни тянулись еще медленнее, чем в то время, когда я была одна в горах. Здесь нечем было заняться. Никаких телевизоров или планшетов, чтобы отвлечь девочек. Только несколько книг и игрушек, которые уже лежали в минивэне. Еда, которая поначалу была в новинку, быстро надоела, даже если они ели лишь 2 раза в день. Все страдали от расстройства желудка, а из этого следовало постоянное посещение крошечной ванной комнаты с неплотно закрывающейся дверью. Ничего смешного. Настоящий ужас. Джеймс почти все время торчал в коттедже и становился все более раздражительным. Он огрызался на девочек, когда они спрашивали о еде или говорили, что им нужно в туалет. Еще расхаживал по комнате, разглядывая рюкзак, и аккуратные ряды оборудования и еды, которую распределил согласно дням. Даже при двухразовом питании запасы еды быстро иссякали, как и его терпение. Эйприл удалось занять девочек в так называемой «школе природы». Короткие походы и уроки о птицах и фауне, рассказы и поделки из опавших листьев и шиповника. Кимми превратила длинную тощую шишку в куклу и назвала ее Пиппой. Эмма уговорила Бурундука съесть немного гранолы с ее ладошки. Эйприл улыбнулась и похвалила девочек за изобретательность. Она больше не спрашивала о школе и прогулах, и о плане, или о полиции, или о том, когда они планируют вернуться. В 3-ю ночь, когда Эйприл уже спала, Джеймс сидел за кухонным столом и смотрел на припасы. Он встал, чтобы проверить еду и потрогать брезент. Затем прошел в спальню, где спала Эйприл. Но вместо того, чтобы раздеться и лечь в постель, выключил свет в коридоре и стоял в полумраке, прислушиваясь к ее дыханию. «Он решил избавиться от них», — спокойно сказала я, словно меня не охватил ужас. «Посмотрите на его лицо». Бриша и Скай уже смотрели на него. Его взгляд стал другим. Никакой тревоги, лишь решимость. Эйприл перевернулась во сне, но продолжала дышать глубоко. Он осторожно закрыл дверь и вернулся в гостиную, где достал из рюкзака налобный фонарь, надел куртку и выскользнул за дверь. «Куда он пошел? Он уходит?» — с надеждой спросила Скай. «А вдруг он возьмет минивэн и уедет?» Но луч фонаря осветил лопату возле дровяника. Паника сковала меня, когда я наблюдала, как он поднял ее и направился в лес. Джеймс выбрал место примерно в сотне метров от коттеджа у оленьей тропы. Под кронами сосен земля была достаточно мягкой, и он быстро вырыл первую яму. А мы трое стояли на оленьей тропе, пытаясь понять, что происходит. Яма была около метра в ширину, 2 метра в длину и 1 метр в глубину. Он копал молча, поднимая голову лишь тогда, когда в тишине ночи раздавался звук треска веток из-за какого-нибудь животного. Мы пробыли достаточно долго, чтобы осознать реальность происходящего. Достаточно долго, чтобы понять, что яма точно была могилой, и что он начал копать 2-ю. А после этого торопливо бросились в коттедж.